Про это даже Шри Аурабинда помалкивает. «Национальный колорит», — вздохнул Аристотель Федорович. «У нас ведь тоже блины да крашеные яйца от язычества остались». «Вы только не подумайте, — сказал Борис, — что я насмешничаю. Наоборот, таинственная красота и величие происходящего поистине завораживают. Если у меня и проскальзывают легкомысленные формулировки, то это не от кощунственного образа мыслей, а просто потому, что я не особо подбираю слова. Я перед вами душу раскрываю, а из песни слова не выкинешь». «Продолжайте», — сказал Аристотель Федорович. «Итак, я задумался, может ли быть так, чтобы в Европе у богини был такой давний и хорошо организованный бизнес?» Борис кивнул на волгоградскую фотографию. «А в Индии, на родине, ей приносили в жертву только мелкую живность. Я поднял материал и сразу же выяснил, что в Индии богини тоже приносили в жертву людей. И в отличие от лицемерных северных культур, делали это совершенно открыто. Счет принесенных в жертву идет на миллионы, хотя мир про них практически не помнит. Так я узнал про тхагов. Или, как некоторые произносят, тугов». Борис выжидательно посмотрел на Аристотеля Федоровича, но тот молчал. Румаль Мусаевна холодно улыбнулась. «И кто же это, по-вашему, такие?» — спросила она. «Иронизируете? Имеете полное право. Мне трудно судить, насколько правдива информация, имеющаяся в открытом доступе. Считается, что тхаги или фансигары, как их называли на юге Индии, это секта воров-душителей, существовавшая с 7 по 19 век. Тхагов были многие тысячи. Они грабили караваны одиноких путников, имели шпионов-осведомителей на всех базарах и покровителей среди махарадж. Каждое свое убийство они посвящали богине Кали и обязательно отдавали часть награбленного в ее храм. Чисто как наша братва. Тхаги душили своих жертв специальными шелковыми петлями, и это было не убийство, а именно жертвоприношение, потому что во время удушения они начитывали особую мантру, которую я и пытался произнести во время нашего знакомства, только, наверное, неправильно выговаривала. А означает она, опять-таки по открытым сведениям, примерно следующее. «Железная богиня-людоедка, рви зубами моего врага, выпей его кровь, победи его, мать Кали!» «Ох», — вздохнула Румаль Мусаевна. «Да-с», — сказал Борис, — «такая вот недвойственность. Все источники утверждают, что тхаги действовали чрезвычайно широко и активно, и в среднем каждый пхутот имел на своем счету...» «Простите, кто?» «Пхутот!» «Пхутот», — ответил Борис. «Это такой тхаг, которому доверено удушать жертву. Опять произношу неправильно. Я читал. Еще бывают шамсиасы. Это помощники, которые держат удушаемого за руки и ноги. И джемаддар, духовный руководитель проекта. Так вот, каждый пхутот имел на своем счету по нескольку сотен трупов. Доходило до тысяч. Вот интересное сопоставление. Во время Бородинской битвы погибло 40 тысяч русских солдат. И об этом целый век сочиняли стихи и романы. Но в том же самом 1812 году в Индии тхаги без всякой помпы задушили на дорогах ровно столько же. И всего по самым скромным подсчетам тхаги принесли в жертву Кали больше 2 миллионов человек». «И что? Никто им не мешал?» — недоверчиво спросила Румаль Мусаевна. «Почему? Англичане боролись, и, как считается, успешно. Якобы последний тхаг был повешен в 1882 году в Пенджабе. После этого матушки Кали приносит в жертву только петухов да козлят». Борис тихонько засмеялся, переводя глаза с Аристотеля Федоровича на Румаль Мусаевну и обратно. «Только я сразу понял, что тхаги никуда не исчезли, а скрылись и рассеялись по миру и служат богине тайно, неведомыми путями. Но тайное постепенно становится явным». И Борис бог весть в какой раз кивнул на волгоградскую статую. На этот раз Аристотель Федорович поглядел на нее очень внимательно, словно слова Бориса наконец коснулись в нем скрытой струны. «Ну, ведь по вашим собственным словам, — сказал он, богини Кали и так служит все человечество.